25. 11 февраля 1915 года, четверг. Только что вернулся с работы, весьма основательной. Орудуя кирками и лопатами, вырыли длиннющую траншею. Мне попался участок, где когда-то были зарыты целые вазы битой посуды и допотопные банки из-под консервов. Извлекать эти окаменелости оказалось делом нелегким. Тем не менее, в конце концов, я с ним справился. Залежи фаянсовых осколков и вышеупомянутых жестянок постепенно слоями перешли из недр земли на гребень бруствера. Сегодня после обеда буду бездельничать, лягу спать, а в 4 утра я, еще трое солдат и капрал, пойдем в секрет впереди нашей позиции. Мы пробудем там весь завтрашний день, так как нечего и думать уходить оттуда, пока солнце блещет в небе и озаряет природу. Если дело обойдется без водицы, иными словами, без дождя, будет терпимо. Но все-таки нам предстоит 12 часов напряженного ожидания и обязательной неподвижности. До 4 часов я, во всяком случае, хорошо высплюсь. Опять на матрасе, дорогая. Иной раз, конечно, разбудят споры и болтовня возвратившихся из окопов товарищей, но в таком случае можно водворить тишину, энергично рявкнув «заткнитесь, оболтусы!» и опять заснуть. В этом доме, где мы спим ночью и бродим днем, нам запрещено выходить и даже разводить огонь. Солдаты нашли дневник эвакуировавшейся хозяйки дома, записи ее сокровенных переживаний, когда она была еще невестой. Какое шумное веселье и какие цветистые комментарии вызвало чтение ее сентиментальной исповеди! Это было нечто грандиозное, эпическое. К тому же у нас всегда найдется несколько молодцов, если не пьяных в дым или в доску, да все же хлебнувших лишнего, так что повеселились мы от души, несмотря на близость немцев. В заключение сообщаю, что я здоров, и Мидар тоже. Солдат кланяется своей девчурке.